Глава 4. Взрослая жизнь. В своей исповеди Лев Толстой писал о Татьяне Ергольской. «Добрая тетушка, моя чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнюю женщину. «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut». Еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был адъютантом, и лучше всего у государя, и самого большого счастья того, чтобы я женился на очень богатой девушке, и чтобы у меня вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов. Лев пригласил Татьяну Ергольскую, жившую у своей сестры, вернуться в Ясную Поляну и взять в свои руки ведение хозяйства. После дележа родительского наследства он стал единственным владельцем имений и прилегающих к нему деревень, 1470 десятин земли и 330 душ семей крепостных. Как младшему брату, ему досталась худшая часть наследства, но ее вполне хватало для безбедной и беззаботной жизни. Поначалу Лев увлеченно занялся хозяйством, но надолго его не хватило. Тем более, что все его начинания от постройки по собственным чертежам механической молотилки до попыток духовного возрождения крестьян терпели неудачу. Вполне возможно, что за делами Толстой пытался забыть о женщинах. Льву очень важно быть довольным собой. Это его главная цель, основное условие душевного комфорта. Но пока страсти не обузданы, о довольстве не может быть и речи. Ужасная планида. Из-за неудачного первого опыта предпочесть естественную, живую, радостную любовь, любви вымышленной, идеальной, неестественной, и всю жизнь оставаться в этом заблуждении. Навязанное самому себе воздержание оказывалось бессильным перед потребностями молодого здорового организма. Каждое грехопадение увлекло за собой раскаяние, и этому не было конца. Круг замкнулся. Спустя полтора года деревенская жизнь опостылила окончательно. Толстой прервал свое добровольное отшельничество и отправился в Москву, где им, как человеком самостоятельным, обладающим собственными средствами, овладела новая страсть – страсть к азартным играм. Карты манили Льва к себе не меньше женщин, но вот везение большей частью обходило его стороной. Лев постоянно проигрывался, частенько погрязая в долгах. В конце января 1849 года Толстой переехал из Москвы в Санкт-Петербург, где вновь воспылал страстью к учебе и даже решил держать экзамен на звание кандидата в Петербургском университете. Он пишет Ергольской: «Петербургский образ жизни мне нравится. Здесь у каждого свое дело, каждый работает и занят своими делами, не беспокоясь о других. Хотя подобная жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим браться за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности, двум необходимым качествам, которых мне решительно недостает, словом, к положительной стороне жизни. Что касается моих планов, вот они. Прежде всего хочу выдержать экзамен на кандидата в Петербургском университете, затем поступить на службу здесь или в ином месте, смотря как укажут обстоятельства. Не удивляйтесь всему этому, дорогая тетенька, во мне большая перемена. Экзамена он так и не выдержал, передумал. Теперь ему захотелось стать военным, не иначе, как сказался пример старшего брата Николая, ставшего офицером и служившего на Кавказе. «Больше всего я надеюсь на юнкерскую службу», — пишет Лев брату Сергею. «Она меня приучит к практической жизни, и ноленс воленс мне надо будет служить до офицерского чина. Счастьем, то есть, ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен прежде двухлетнего срока». Однако вместо поступления на воинскую службу Толстой возвращается в Ясную Поляну, где не в силах сдерживать страсть, изрядно разгулявшуюся в обеих столицах, начинает интересоваться служанкой тетушки Гашей. Должно быть, будущего писателя привлекал контраст между профессионалками, услугами которых он пользовался в Москве и Петербурге, и наивной простодушной девушкой. Ухаживания молодого графа возымели свое действие, Гаша сдалась. Едва утолив свою страсть, Лев почувствовал обычную гамму чувств, сопровождавшую у него каждую близость с женщиной — отвращение, недовольство собой и раскаяние. Для Гаши мимолетная связь с барином закончилась изгнанием. Тетушка была возмущена ее грехопадением и прогнала несчастную от себя. Гаша перешла служить к сестре Льва, Марии. Эта печальная история обрела вечную жизнь на страницах романа «Воскресенье», в котором невинная девушка Катюша Маслова, соблазненная племянником своей благодетельницы, и беременные от него скатываются до проституции и воровства. Закручено куда замысловатее и трагичнее, чем в реальности, но ведь на то и роман, чтобы страсти в нем бушевали. После Гаши была Дуняша. Были крестьянки из деревень, а вдобавок граф наезжал в Тулу, губернскую столицу, чтобы развлечься цыганским пением, карточной игрой и прочими удовольствиями светской жизни. Потом снова Москва. Снова беспутная жизнь, первые попытки написать что-то, кроме писем и дневника, новые планы, растущие карточные долги и ставшие уже привычными приступы раскаяния. Встреча со старшим братом Николаем, приехавшим в отпуск, воскрешает мечты о военной службе. Впрочем, нет. Вначале Лев решает отправиться вместе с братом на Кавказ. Это так романтично, так интересно, так оригинально. Поручив управление имением мужу сестры Марии, Лев вместе с Николаем 29 апреля 1851 года отбывает на Кавказ. Едут через Москву, надо же напоследок сполна вкусить радостей, и через Казань, где проводят больше недели. В Казани Лев встретил Зинаиду Малоствову, в которую давно был тайно влюблен. Новая встреча разожгла слегка угасшую страсть. Зинаида была дочерью казанского помещика Модеста Порфирьевича Малоствова. Познакомился с ней при посредстве своей сестры, дружившей с Зинаидой. По свидетельству Марии Николаевны, Зинаида отличалась не только живостью характера и остроумием, но и богатым внутренним содержанием. Зинаида не была красавицей, но пленяла окружающих своим грациозным обаянием, сочетавшимся с исключительным чувством юмора. В июне 1851 года, спустя несколько недель после отъезда из Казани, уже на Кавказе, Толстой записал в своем дневнике: «Любовь и религия — вот два чувства чистые и высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась, но я мало знал ее. Фу, какая грубая вещь слова, как площадно, глупо выходят переданные чувства. Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив, я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которые портят все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышены в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида. Прости меня, ежели это так. Я виновен. Одним словом, мог бы и тебя уверить. Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жальче, увижу ее в чипце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней. Я недовольно убежден, что она может составить мое счастье. Но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня? Что этот взгляд, который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное? Не написать ли ей письмо? Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку? На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать, но знаешь, от чего мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать. Я боялся испортить свое, не свое, а наше счастье. Лучшие воспоминания в жизни останется навсегда это милое время. Толстой верен себе, вернее, своей непоследовательности. На языке висело у меня признание, мое дело было начать, я боялся испортить. Верил ли он себе сам, когда писал: «Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней»? Ведь сразу же вслед за тем идет: «Я недовольно убежден, что она может составить мое счастье». История любви Льва Толстого к Зинаиде Малоствовой закончилась записью в его дневнике от 22 июня 1852 года. Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня. Записался, ложусь. Николай Тиле, муж Зинаиды, состоял чиновником особых поручений при казанском губернаторе, но впоследствии оставил службу и весьма успешно занялся коммерцией. Спустя еще полгода Толстой напишет довольно трогательное стихотворение. «Давно позабыл я о счастье, мечте позабытой души, но смолкли ничтожные страсти, и голос проснулся любви. На небе рассыпаны звезды, все тихо и темно, все спит. Огни все потухли, уж поздно, одна моя свечка горит. Сижу у окна я и в мысли картины былого слежу, но счастье во всей моей жизни минуту одну нахожу. Минуту любви, упования, минуту без мысли дурной, минуту без тени желания, минуту любви неземной. И тщетно о том сожаление проснется в душе иногда и скажет: зачем то мгновение не мог ты продлить навсегда?» Зинаиду можно угадать в «Вареньке Б.», героине рассказа «После бала», написанном Толстым в 1903 году. Можно сказать, спустя целую вечность. В этом рассказе всеми уважаемый Иван Васильевич вспоминает о своей первой любви. «А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была Б. Да, Варенька Б.» Иван Васильевич назвал фамилию. «Она и в 50 лет была замечательная красавица, но в молодости, 18 лет, была прелестна, высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого молодого существа». Каково Иван Васильевич расписывает? Да как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий. А были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости, учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. После выхода замуж Зинаида Малоствова ни разу не встречалась с Толстым. Не видела в том смысла, или, быть может, боялась развеять тот поэтичный возвышенный образ, который остался в памяти Толстого. Ее двоюродный племянник, журналист и критик Николай Германович Малоствов, вспоминал: «Через много-много лет, уже будучи в очень преклонном возрасте, З.М. Малоствова, Тиле, по-прежнему обаятельный и прекрасный в своей способности жить и утешаться всяческими иллюзиями, вспоминал о своем увлечении Толстым в словах, проникнутых трогательной сентиментальностью и нежной какой-то грустью о промелькнувшем светлом видении юных дней. 30 мая 1851 года братья Толстые добрались до конечного пункта своего путешествия, казачьей станицы Старогладковской, расположенной на левом берегу Терека, в которой стоял полк Николая. Льву станица не понравилась. В день прибытия он написал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Днями позже в письме к тетушке Туанет он признается, что местный край далеко не так красив, как ожидалось, что квартира плоха, так же, как и весь быт в целом, что все офицеры совершенно необразованные, но, в общем-то, славные люди. Постепенно Толстой прижился в станице, изучая казачью жизнь, столь не похожую на жизнь тульских крестьян, изучая кумыкский язык, самый распространенный в то время язык на Кавказе, и, конечно же, любуясь красивыми казачками. Не только, впрочем, любуясь, но и добиваясь время от времени их расположения. В повести «Казаки» Толстой писал: «Красота Гребенской, Старогладковская была одной из станиц так называемого казачьего Гребенского войска, Аша. Женщины особенно поразительно соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Одна из станичных красоток наградила Толстого неприличной болезнью. 3 долгие недели ушло на лечение и самобичевание». Раздраженный до нельзя Лев писал брату Николаю 10 декабря 1851 года: «Болезнь мне стоила очень дорого, аптека рублей 20, доктору за 20 визитов, и теперь каждый день вата и извозчик стоит 120. Я все эти подробности пишу тебе с тем, чтобы ты мне поскорее прислал как можно больше денег. La maladie venirin est détruite, mais ce sont les suites du mercure, comme font souffrir l'impossible. Можешь себе представить, что у меня весь рот и язык в ранках, которые не позволяют мне ни есть, ни спать. Без всякого преувеличения я вторую неделю ничего не ел и не проспал одного часу. Не приминул страдалец пожаловаться и тетушке Туанет, стыдливо превратив в письме к ней венерическую болезнь в горячку. Казацкая жизнь нравилась Толстому настолько, что одно время он видел в ней идеал жизнеустройства. Его склонного к рефлексиям, самоанализу, копанию в себе поражала и умиляла близость казаков к природе. В повести «Казаки» Оленин размышляет о том, что эти люди живут, как живет природа, умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет. Люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Должно быть, Толстому, как и Оленину, серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю и с казаками в походы. Однако, испытав порыв, Оленин, подобно Толстому, спешит от него откреститься. «Вот ежели бы я мог сделаться казаком Лукашкой, — продолжает он, — красть табуны, напиваться чехирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я, тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив». Несомненно, жизнь Льва Толстого была бы гораздо лучше, сумея он еще в молодости отделаться от мысли о том, кто я и зачем я. Возможно, одним великим писателем на свете стало бы меньше, но зато одним счастливым человеком больше. Мне многие советуют поступить здесь на службу, в особенности князь Борятинский, которого протекция всемогуща, писал Толстой Татьяне Ергольской в августе 1851 года. Князь Борятинский был начальником левого фланга Кавказской армии. Мечты о военной карьере вновь завладели им. Толстой недаром упомянул о всемогущей протекции князя Борятинского. Он серьезно рассчитывал на то, что князь будет способствовать его продвижению по службе. Пора было становиться героем, пора было доказать всем и в первую очередь брату Николаю, что пузырь Лева способен не только спускать за карточным столом внушительные суммы. Кстати, последнему занятию Лев Толстой довольно часто предавался на Кавказе. В ожидании прихода документов, необходимых для зачисления на военную службу, Толстой начинает работать над повестью «Детство». 3 января 1852 года Толстой был принят на службу фейерверкером 4 класса в одной из батарей 20-й артиллерийской бригады. Экзамен на звание юнкера он выдержал на отлично, хватило знаний, полученных в университете и почерпнутых из книг. Толстой счастлив. Он сообщает об этом тетушке Туанет, признаваясь, что он очень рад подобной перемене в своей жизни и прежде всего рад не быть более свободным. Теперь он находит корень всех своих ошибок в том, что он пользовался чрезмерной свободой. Утверждение спорное, но в чем-то оно справедливо. «Я думаю, — пишет Толстой, — что мое столь легкомысленное решение отправиться на Кавказ было неспослано мне свыше. Мною руководила рука Бога, и я не перестаю благодарить его за это. Я чувствую, что здесь я стал лучше. Я твердо уверен, что все случившееся со мной здесь пойдет мне только на благо, потому что такова воля Божья». В том же письме Лев по своему обыкновению, с началом военной службы, начиная мечтать об отставке, рисует тетушке картину светлого будущего, такой, каким она представляется ему. Рисует авторитарно, эгоистично, заранее распределив роли и не сомневаясь в том, что они будут безоговорочно приняты его близкими. «Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном. Дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей. Вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежие и здоровые. Жизнь идет по-прежнему, я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе. После обеда вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать, потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы — ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери. Вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Знакомых у нас не будет, никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат. Моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут бабушкой. Вы живете в большом доме наверху в той комнате, где когда-то жила бабушка. Все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папа. И мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли. Вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее. Я роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить. Моя жена мама, наши дети наши роли. Машенька в роли обеих тетенек, но не несчастна, как они. Даже Гаша и та на месте Прасковьи Исаевны. Не хватает только той, кто мог бы вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной, любящей души. Нет, у вас преемницы не будет. Три новых лица будут являться время от времени на сцену. Это братья. И главное, один из них — Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный. Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сальные руки, на которые стоит того. Как он будет с ними играть. Как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье. Как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени. Как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас. Как вы нас, старых, будете называть по-прежнему Левочка, Николенька. И будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки нечисты. Все это, может быть, сбудется. А какая чудесная вещь — надежда. Домашний деспот, который воображает, как жена его будет хлопотать. Распределение ролей производится в полном соответствии с тем раскладом, который Лев Николаевич наблюдал в детстве. Так было и так будет, иначе и быть не может. Служба вскоре опостылила. Сказались обиды, не представили к вожделенному Георгиевскому кресту. Беспокойный распорядок жизни. О какой размеренной жизни можно вообще говорить на войне? Нелады с начальством. Подполковник Алексеев, командир Толстого, был, по его мнению, болтливым дураком. И нелады с другими офицерами. Те не любили Толстого за его высокомерие. Умиление простотой нрава и близостью к природе давно позабыто. Толстой жалуется Татьяне Ергольской. «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними». «Он гордый был», — вспоминал о Льве Толстом его сослуживец Челкачев. «Другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз его видал, все с книжкой». На Кавказе здоровье Толстого сильно расшатывается. Ревматизм, проблемы с пищеварением, нервное истощение. По совету врача он просит двухмесячный отпуск для поправки здоровья и получает его. Толстой снимает домик в окрестностях Пятигорска и начинает лечиться, но без особого успеха. Ему докучает симпатичная хозяйка. Она решительно со мной кокетничает, перевязывает цветы под окошком, караулит рой, поет песенки, и все эти любезности нарушают покой моего сердца, — писал Толстой. Благодарю Бога за стыдливость, которую он дал мне. Она спасает меня от разврата. Работа над детством близится к концу. Придирчивый автор завершает четвертую правку. 3 июля 1852 года он отправляет повесть известному поэту Николаю Некрасову, редактору литературного журнала «Современник». Имени своего не открывает, подписывая письмо и повесть инициалами Л.Н. День 29 августа 1852 года стал знаменательным днем в жизни Толстого. В этот день он написал в дневнике письмо от редактора, которое обрадовало меня до глупости. «Милостивый государь», — говорилось в письме, — «я прочел вашу рукопись с детства. Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность, содержание составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях, как и следует ожидать, будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией. Если только вы не случайный гость в литературе, жду вашего ответа». На вопрос о гонораре Толстой, погрязший в невыплаченных карточных долгах, отчаянно нуждался в деньгах. Некрасов ответил, что в наших лучших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике. За последующие произведения Николай Алексеевич пообещал назначить достойную плату. Осенью того же года первая повесть Льва Толстого появилась в «Современнике» и была с восторгом встречена читателями.